К несчастью, он плохо переносил алкоголь. Она наклонилась вперед. — Быстрее, прошу вас. — Ха, ничего себе! Если бы вы не напутали, мы бы уже давно были на месте. А я не могу ехать быстрее. Эта машинка 38-го года рождения. Женевьева снимала и вновь натягивала перчатки, пока таксист занимался сравнительным анализом старых и новых автомобилей. Есть и хорошее, ничего не скажу. Обогрев, например, зимой — это удобно. Но что касается материала, уж извините, теперешний в сравнении не идет. Она его не слышала. Она думала о двух мужчинах, которые заговорили с ней сегодня на улице. Один из них даже шел за ней некоторое время. Надо признаться, что в розовом костюме она кажется стройней. Все равно неправда, что она стареет. Она вновь улыбнулась. Часто ощущение счастья зависит от упорства, с каким человек желает не обмануться. «Не пей слишком много, любовь моя», — мысленно приказывала она Жюльену. «Будь благоразумен. Я сейчас приду, видишь?» Когда она расскажет ему о своих подозрениях, о своем гневе, он строго пожурит ее. Он скажет, поглаживая ее по плечу, «Сумасшедшая, ведь ты же знаешь, что я люблю только тебя». «Знаю», — ответит она. «Знаю, сама не понимаю, что на меня нашло». Впрочем, эта девчонка совсем не в его вкусе. Жюльен предпочитает зрелых женщин, чтобы относились к нему с материнской нежностью, как Женевьева. Он любил, чтобы его ублажали, и терпеть не может заботиться о других. «Когда мне будут нравиться молоденькие девчонки, — говорил он обычно, — значит, я начну стареть». И он смеялся, не замечая даже, что посыпает соль на ее раны. Такси остановилось. Женевьева расплатилась, оставив шоферу щедрые чаевые. Не из доброты, из суеверной трусости. У двери ее охватило сомнение. Она обернулась и робко попросила: «Если вы не торопитесь, подождите меня все же 5 минут. Может быть, может оказаться, что вашего муженька нет дома? Понял, подожду». Он засмеялся, и она его возненавидела. Конечно, посторонним людям трудно ее понять. Но этот уж чересчур груб. Она не могла найти ключ, нервничала. Наконец позвонила, и горничная открыла дверь. — Месье давно дома? — Месье? Месье? — Ну да, месье, — крикнула Женевьева, бегом устремляясь в гостиную. — Ах, нет, мадам, я его не видела. Женевьева застыла на месте. — Значит, он звонил? — Нет, мадам, сегодня не было звонков. Вся энергия Женевьевы ушла на недавний гнев. Сила осталась только на то, чтобы плакать. Плакать, умереть от слез. Горничная продолжала. — То есть нет, я забыла. Мадам Дормьен звонила. Она спрашивала у мадам... Жестом Женевьева приказала горничной замолчать и медленно направилась в спальню. И сразу же испытала ужас перед одиночеством. Она не может остаться одна. Такси. Она выскочила из дому. — Подождите. — Ага, его нет, а? — усмехнулся шофер. — Ну, не убивайтесь. Ведь братишка-то с улицы Деварен остается. Не стоит из-за этого заревывать такую симпатичную мордашку. Ничего страшного, это все поправимо. Как она плохо думала о нем, об этом таксисте и его усах. Этот чужой человек понимает ее лучше, чем собственный муж. Сидя на полу кабины, откинув голову, Жюльен пытался собраться с мыслями. Его беспокоила реакция Женевьевы, чьи поступки никогда нельзя было предвидеть. Эта истеричка может поднять на ноги весь город. Сколько времени ему придется просидеть как узнику в этом лифте? Мозг, словно без его участия, выдал ответ. 1 день и 2 ночи. 36 часов. В понедельник утром вернется Альбер и включит ток. До этого момента он будет совершенно один. Нет, не совсем. Рядом находился мертвец, Боргри. Даже если Жюльену удастся найти объяснение насчет бумаг, оставшихся на столе, он никого не заставит поверить, что не знал Боргри. с которым ему придется так долго